Глава 13. Илья. Кружу по квартире, словно коршун, не в состоянии найти покоя. Внутрянка звенит, пальцы живут своей жизнью, а я каждые 5 минут проверяю телефон в надежде увидеть заветное сообщение. Тишина. Омерзительная, гадкая, раздирающая тишина, от которой я готов взвыть. Что произошло? Этот вопрос задаю самому себе 4-й день, не находя ответа. Последние сообщения от Лады пришли утром во вторник. Ничего особенного, критичного. Цветов не нужно, все выясним по факту. Ладно, по факту так по факту. Девушка так хочет, согласился, хотя идти с пустыми руками все же был не намерен. А дальше ничего. Несколько моих сообщений прочитаны, остальные же так и висят, непросмотренные адресатом. Причин могло быть много. Занятость, придирчивый босс, встреча с подругами, родственниками, коллегами. Но когда Лада не ответила и вечером, в голову стали пробираться самые фантастические и ужасные предположения. А тот факт, что с девушкой могло случиться нечто серьезное, не желал укладываться в голове. Выдохнул и позволил себе уснуть во вторник с уверенностью, что утром все станет ясно, и Лада появится в сети. Но нет. Ни в среду, ни в четверг, ни даже в пятницу не получил ответа. Помешался на телефоне, просматривая уведомления каждую минуту и надеясь увидеть зеленую метку, означающую, что пользователь онлайн. Радовало, что моя помощница взяла больничный и не видела моих терзаний. А она бы поняла, как я понял по лицу Лариной, что девушке действительно плохо. Белое, словно гипсовая маска, лицо, распахнутые глаза и дрожащие губы. Явный сигнал, что человек чувствует себя отвратно. Отчего-то предположил беременность, ляпнув первое, что взбрело в голову, и получил в ответ явный укор во взгляде. Оказалась классическая простуда со всеми вытекающими прелестями, о чем меня и оповестил Крымов. Особого сожаления, что Ларина отсутствует, не испытывал, поэтому просто перетащил в кабинет кофемашину и наслаждался кофе. Но вдруг осознал, когда напиток делает Дарья, он значительно вкуснее. Странно, но факт. И вроде кофемашина та же самая, и капсулы такие же, но вкус иной. Как это работает? Снова и снова просматриваю чат. Последний раз была в сети во вторник вечером, а дальше словно испарилась, оставив меня наедине со множеством вопросов. Возможно, выбрала кого-то другого? Менее загадочного и закрытого, способного при знакомстве прислать фото и оповестить об уровне доходов. Ладно. Открываю чат и отправляю фото. Настоящая, первая попавшаяся. Так лучше? В ответ тишина и никакой реакции. Я. Возможно, это нужно было сделать раньше, но лучше поздно, чем никогда. Взаимности не прошу, лишь ответа, что произошло и по какой причине ты пропала. Даже если твое сообщение мне не понравится, готов к любой информации. И вновь ничего. Это похоже на самую изощренную пытку из всех возможных. Даже не предполагал, что Лада стала частью моей жизни, и отсутствие сообщений будет медленно уничтожать, не позволяя сосредоточиться ни на чем другом. Лада, 51. Привет. Прости за долгое молчание, но меня свалил конъюнктивит. Глаза настолько воспалились, что 2 дня по квартире меня за ручку водила подруга. Сердце замирает, когда читаю короткое сообщение от моей девочки. Причина банальная до безобразия — заболела. Так просто. Но чего мне стоили ожидания, одному Богу известно. Радуюсь, словно ребенок, прыгая на одной ноге по квартире. Я. Привет, моя девочка. Рад, что все наладилось, и ты вышла на связь. Переживал. Встреча отменяется, но мы можем перенести ее на следующую неделю. Лада, 51. Зачем? Все в силе. Встретимся сегодня в 7. Фото оценила. Таким тебя и представляла. Да ладно. Нервно сглатываю и начинаю метаться по квартире, потому как до оговоренного времени остается час с небольшим. Настолько погрузился в предположение об исчезновении девушки, что забыл отменить бронь, чему сейчас несказанно рад. Я. Ресторан «Харвест» в 7. Буду ждать у входа. Или за тобой заехать? Лада, 51. Не стоит. Я приеду на такси. Я. Желание женщины — закон. Ты подумала насчет цветов? Лада, 51. Да, лилии. Как по мне, довольно странный выбор цветов с непонятным ароматом, который вызывает головную боль и аллергию. Узнал я это в тот момент, когда у мамы появился ярый поклонник, который закидывал ее огромными букетами лилий, на которые у нее страшная аллергия. Но если Лада уверенно заявляет о своем выборе, значит, готова к их аромату. Я. Будет исполнено. Лада, 51. До встречи. Душ, а далее все приготовления по списку. Осматриваю гардероб, выбирая, что надеть. Нервно перебираю с десяток костюмов, рубашек, брюк в попытке остановить выбор на том, что непременно понравится Ладе. Интересно, как ее зовут? Узнаю через час и увижу лично ту, от мысли о которой так колотится сердце. Без 15:07 стою у ресторана в ожидании Лады. Приехал раньше, но уверен, она опоздает, потому как девушке положено немного задержаться, чтобы сохранить интригу. Но и тут допустил ошибку, потому что за моей спиной раздается: «Привет, Космос-35». Несколько решающих секунд, и я поворачиваюсь, чтобы встретиться лицом к лицу с моей сетевой незнакомкой, которая, на удивление, оказывается блондинкой. Приятной, привлекательной, чарующей блондинкой с голубыми глазами, которые прямо сейчас меня оценивающие исследуют, кажется, уверенно и без доли смущения. Однозначно мой типаж и фактура. В голове трубят ликующие фанфары, потому как первый, самый важный этап пройден. Илья. Диана. Милая улыбка и приятный голос располагают. Сердце шпарит где-то в висках. Ладони вспотели, и я не сразу вспоминаю, что у меня в руках букет для Дианы, который ей и вручаю. Получается резко и топорно, но я впервые в подобных условиях. И как правильно организовать наше свидание, пока не представляю. Ресторан, а дальше? Только по ее желанию и инициативе. Без грязных намеков и принуждения. Сейчас я нахожусь в положении всех тех женщин, что сами проявляли инициативу при знакомстве и планировании встреч. Пошли. Я заказал столик. Моя новая знакомая лишь кивает, и как только оказывается в заведении, помогаю снять пальто, оценив точёную фигуру и упругую задницу, обтянутую черным узким платьем. Что ж, и здесь все в моем вкусе. Схожу с ума от осознания, что ожидания оправдались на 200%, и девушка соответствует моим представлениям. Хостес провожает нас к столику на двоих, уютно расположившемуся в углу, подальше от посторонних глаз, которых в субботний вечер больше, чем достаточно. Но я не жду официанта, потому как заказ сделан заранее, исходя из предпочтений Дианы, о которых мне известно. «Так что случилось? Где ты заразилась конъюнктивитом?» «Отлично, Илья. Первый вопрос при личной встрече о конъюнктивите и способах заражения». Но Диана молчит, не вступая в беседу первой. А я все же хочу получить общение, которое меня затягивало в чат больше 2 месяцев. «Он ведь очень заразен. Может передаваться от человека к человеку через кашель, чихание, прикосновение. Например, в метро ты не застрахован. Взялся за поручень, потер глаза и готово». Придирчиво осматриваю глаза блондинки, не вижу и следов инфекции. «Не переживай», — смеется. «Я не опасна. Все прошло». «Это хорошо. А главное — вовремя. Иначе встречу пришлось бы снова перенести». Замечаю, что Диана раскована, абсолютно не волнуется, более того, прямой взгляд без стеснения. Я же испытываю страх, нервно перебирая пальцами салфетку и мысленно выстраивая беседу. Главное — не ляпнуть пошлую шуточку или глупость, которая отпугнет мою девочку. Как правило, в общении с женщинами привык к фривольностям, которые они спокойно проглатывают. От дуэли взглядами нас отвлекает официант, выставляющий блюда и напитки. «Сделал заказ заранее. Все как тебе нравится». Доволен собой безгранично. Потому как учел предпочтения Дианы, сделав упор на морепродукты. Я помню все, о чем она писала. «Что это?» Кривится, перекладывая вилкой кусочки рыбы. «Салат с крабом и томатами, палтус с вешенками. Ты же сама писала, что обожаешь морепродукты». Осекаюсь, получая в награду взгляд, посылающий меня в таком направлении, о котором до этой секунды мне было неизвестно. «Я хорошо запомнил». «А? Да? Точно, писала». Диана снимает зубками кусочек рыбы с вилки и сразу отпивает из бокала сок, после чего вновь кривится, с усилием совершая глоток. «А это что?» «Лавандовый лимонад с розой и грейпфрутом. Тебе же нравятся напитки с грейпфрутом. Или я вновь ошибся?» «Нет-нет, не ошибся». Натянутая улыбка и равнодушие к напитку просто кричат, что девушка недовольна. И теперь вопрос возникает у меня. Соврала тогда или же сейчас? Если даже такая простая информация, как вкусовые предпочтения, оказалась ложью, правда ли все остальное? «А что у тебя?» Перегибается через стол, осматривая мою тарелку. «Утиная грудка с черным перцем и кофе». «Давай меняться». И пока я обдумываю ответ, Диана меняет тарелки, забирая мясо и напиток, к которому я привык. Когда люди достаточно хорошо знают друг друга, связаны близкими отношениями или дружбой, схватить кусок из чужой тарелки вполне нормально. Так часто делает Эд, выхватывая кусочки у нас с Яром под предлогом «я попробую». Но в данном случае жест девушки неприятно чиркает, сбавляя градус моей изначальной эйфории. Я не против рыбы и салата с крабом, поэтому пропускаю неудобный жест, сосредоточившись на собеседнице. «Расскажи о себе», — начинает Диана, с удовольствием уминая мясо. «Спрашивай все, что пожелаешь». «Какие у тебя планы?» «Вообще? Или на сегодня?» Делаю попытку пошутить, чтобы узнать, на что рассчитывает сама девушка после ужина. «Вообще, у тебя своя компания, и, как я поняла, зарабатываешь ты неплохо. У тебя дом или квартира? Планируешь осесть в Питере насовсем или же рассматриваешь варианты переезда? Имеется ли желание создать семью, обзавестись детьми? И если имеется, то когда?» На минуту теряюсь от многочисленных вопросов, причем конкретных, логически выстроенных и требующих моего ответа. 2 месяца Лада не спрашивала о моих доходах и уровне жизни, но сегодня, вероятно, выяснит все. «Квартира». Начинаю по пунктам. По поводу осесть не определился. В данном случае не все зависит от меня. На остальные вопросы пока ответить не могу. «Ну нет, так не пойдет. Повышает голос, отчего мгновенно напрягаюсь, не подозревая, чего ожидать. «Я хочу получить точные ответы». Недовольно фыркает, наклоняясь и сокращая между нами дистанцию. «Ты же не мальчик, Илья. 35 лет. Самое время задуматься о будущем, важном, жизненном. Даже при условии, что мы поженимся в этом году, ребенок родится только в следующем. Тебе уже стукнет 36, а когда сыну будет 20, тебе 56. Его же необходимо вырастить, на ноги поставить, обеспечить. А второго? А если их трое? Мне необходима конкретика». Складывает руки на груди, сверлит меня взглядом, ожидая той самой конкретики. «Четко и ясно. Когда, сколько, каким образом? Какое количество встреч для тебя является своего рода прелюдией к браку? 10, 50? При каких обстоятельствах ты сделаешь мне предложение и какое кольцо выберешь? Давай договоримся. Самостоятельно не покупать, советоваться со мной. Далее знакомство с твоими родителями, затем с моими. Но к этому моменту я уже могу переехать к тебе». И я бы сказал, что это неожиданно, но скажу... Это охренеть, как неожиданно. Единственное желание, которое я сейчас испытываю, — встать и уйти. Но заставляю себя оставаться на месте, все же понимая, что сам стремился устроить встречу. Мы общались 2 месяца в сети, и сегодня впервые встретились. Поэтому произносить «мы поженимся» слишком рано, а говорить о детях тем более. Для начала нам нужно присмотреться друг к другу. Прощупать, понять, присутствует ли между нами настолько прочная связь, чтобы говорить о чем-то более серьезном. Извернулся как мог, чтобы дать удовлетворяющий Диану ответ, оставив возможность отступления. Но напор блондинки меня пугает и дезориентирует. В переписке она казалась мягче, чувственнее, и человек, на которого я сейчас смотрю, разительно отличается от переживающей по любому поводу Лады. Передо мной бесконечно уверенная в себе женщина, которая сносит своей прямотой и желанием добиться однозначных ответов. Сейчас их не будет. Возможно, не будет и через полгода. Но, по-моему, ее это мало волнует, как и мой внутренний мир. Расскажи о себе. Перевожу тему в надежде сбавить градус напряжения после пылкой речи. Ты говорила, мама врач-педиатр, папа военный. Братья или сестры имеются? Нет, я одна в семье. А родители давно разведены. Равнодушно ведет плечиком, уставившись в окно, за которым кипит жизнь. Но ты с обоими общаешься? Папа ведь тебя в аэропорту встречал на прошлых выходных. Они с мамой общаются? Точно не вспомню, но она писала о пирожках и болтовне с мамой. Да, встречал, но просто к маме отвез. А у тебя есть братья? Да, Влад, старше на 2 года. Женат, имеется племянник. Кстати, они с женой познакомились на известном нам с тобой сайте. Да? А через сколько поженились? Через 1/2 года примерно. Не быстро. Обреченно вздыхает. Я надеюсь, мы с тобой не будем тянуть так долго. Вновь в прострации подбираю ответ, который устроит Диану и меня. Посмотрим, как будут развиваться наши отношения. Нечто абстрактное, но дающее надежду Диане на положительный ответ. Как продолжим наш вечер? А как ты планировал? Понижает голос, завлекая обворожительной улыбкой. Впервые за вечер я наблюдаю подобие флирта и девичьей нежности, способных завлечь мужчины. Тревога отходит на задний план, и я еще тешу себя надеждой, что вечер можно спасти. Прогуляемся. В ответ мне дарят одобрительный кивок. Оплачиваю счет и приглашаю Диану покинуть ресторан. Иду за ней, любуясь формами девушки. И сейчас они не вызывают такого восторга, как 2 часа назад. Помогаю одеться, замечая, как блондинка сдвигает ворот платья и разминает шею, на которой красуются несколько полос. «Что это?» «А? Не обращай внимания!» — отмахивается, хихикая. «Соседка попросила взять кошку на 2 дня, пока была в отъезде. Киса оставила о себе память». «Любишь животных?» «Нет», — бросает резко. «Но ей отказать не смогла». «А я всегда мечтала о собаке. Например, о золотистом ретривере». «Фу!» — прыскает Диана. «У него длинная шерсть, которая будет везде, даже у тебя в трусах. Хотя, если у нас будет домработница, я согласна на твоего ретривера». Девушка покидает ресторан уверенной походкой, а я, застыв на месте, не могу сделать шаг. Каждая фраза отталкивает. Каждое высказывание безапелляционно. Складывается впечатление, что она пришла на встречу, чтобы выдвинуть список требований, не принимая в расчет мое мнение. Оно ее не волнует, потому что есть лишь то, чего хочет она. Точка. Пребываю в странном состоянии непринятия подачи Дианы и ощущения, что такого рода поведение мне бесконечно знакомо. Откуда? Подходим к машине, и я вижу, как глаза Дианы озаряются восторгом. Спешит устроиться на переднем сиденье, оглаживая пальчиками кожаный салон Мерседеса. Автомобиль однозначно пришелся по вкусу. Чего не скажешь обо мне. Ее взгляд кажется безразличным, реакции сухими и скомканными. Эмоции либо отсутствуют, либо отлично замаскированы анкетными вопросами. Именно в этот момент решаю для себя. Если предложат поехать ко мне, свидание закончится прямо сейчас. Даже не осознаю, откуда берется эта мысль. «Куда поедем?» Предоставляю выбор, желая посмотреть, как далеко она готова зайти. «К тебе, конечно. Я с подругой живу, если ты помнишь». «Увы, не получится». Выдавливаю из себя сожаление. Срочное дело в Москве нарисовалось. Рейс через 2 часа. «Мог бы предупредить», — закатывает глаза, поджимая губы. «Узнал по пути в ресторан. Не успел. Но это же не последняя встреча. Мы все наверстаем. Обязательно». «Ну ладно. Когда вернешься? «Во вторник». Придумываю на ходу. «Куда ехать?» «В Мурино». Называет адрес, и я понимаю, что мне придется 1/2 часа провести в ее компании. Суббота, город наводнен людьми и машинами. «Сколько стоит эта машина?» Вопрос не удивляет, наоборот, в стиле Дианы. «Много». Усмехаюсь, не желая озвучивать сумму. «Надеюсь, когда я стану твоей женой, у меня будет такая же, только в другом цвете. Черный не для девочек». «Охренеть запросы!» Тотальная уверенность блондинки в своей исключительности поражает, если не ввергает в шок. Я видел много женщин, еще больше имел, но Диана переплюнула их всех, заявив на первом свидании, что я уже торчу ей тачку за 30 миллионов. Странная смесь из восторга и негодования заставляет вновь упереться взглядом в милое лицо, которое, если не брать в расчет гонор, вполне притягательно. Я подумаю над этим вопросом. Мне кажется, я сегодня только и делал, что отговаривался абстрактными, ничего не означающими фразами, лишь бы избавиться от неожиданных претензий в свой адрес. Диана молчит, постукивая пальчиками по ручке двери и рассматривая ночной город из окна дорогого автомобиля. И мне кажется, это именно тот момент, когда она чувствует себя максимально комфортно. Не можешь достичь чего-то сам? Найди того, у кого есть желаемое, и заполучи его любой ценой. Вероятно, это ее девиз по жизни. Приехали, если ты правильно назвала адрес. Правильно. Поворачивается, медленно приближаясь. Блондинка рассчитывает на поцелуй, и я не отказываю в этом в первую очередь себе, захватывая губы и проникая языком в податливый ротик. Настойчиво орудует у меня во рту, обвивая ладошками мою шею и притягивая ближе. Не сопротивляюсь, нырнув под пальто рукой и обхватив небольшую упругую грудь. Сжимаю, вызывая стон девушки, пальчики которой ловко расстегивают пуговицы на рубашке и скользят по коже. Вот только поцелуй кажется сухим, лишенным страсти и запала, словно и этот момент входил в планы Дианы под каким-то определенным пунктом. «Стоп!» — выставляю ладонь. «Самолет!» Бью пальцем по часам на запястье. «С удовольствием бы продолжил. При следующей встрече наверстаем». Улыбаюсь, оглаживая лицо Дианы, которая по-прежнему смотрит на меня пустым взглядом. «Где? У тебя?» «Можем сходить в театр. Билеты не проблема. Тебе же нравится опера?» «Опера?» — мямлит Диана, бегая по мне взглядом. «Ну, да, нравится». Вновь ложь. Сбился, какая по счету за вечер. «Значит, организую оперу». С удовольствием наблюдаю за растерянной девушкой, закусывающей губы, не понимая, как отказаться от такого щедрого предложения. «Кстати, хотела сказать, чтобы ты на сайте мне больше не писал. Меня атаковали неприятными предложениями о знакомстве, поэтому я удалила приложение. И теперь у меня есть ты. Смысла находиться на сайте не вижу. Запиши мой номер. Как вернешься, позвони». Слегка прикасается к моим губам, выводит пальчиком на моей груди нечитаемые фигуры. «Диктуй». Называет цифры. Сохраняю номер и прощаюсь с блондинкой, которая оставила неоднозначные эмоции. Еду по городу, переваривая встречу и послевкусие, оставленное Дианой. Перед свиданием определил для себя некоторые вопросы, которые необходимо было прояснить. Но под напором девушки забыл напрочь все, что меня интересовало. Определенно, в данный момент к повторной встрече не готов. Присутствует необходимость сбросить напряжение, поэтому останавливаюсь у первого попавшегося клуба. Внутри шумно и многолюдно. По глазам бьет яркий свет десятков ламп. Выхватываю взглядом из толпы девушек, ритмично скачущих под музыку, прикидывая, на ком бы остановиться. Глаза разбегаются от обилия доступности и откровенной сексуальности полуголых тел, привлекающих голодный мужской взгляд. Минут 20 осматриваюсь, прохаживаясь по ночному заведению в поисках легкой добычи. Но затем разворачиваюсь и еду домой. В машине набираю Ярика, чтобы хоть как-то сложить для себя события сегодняшнего вечера и понять, кто же такая Диана. «Привет, Илюх!» — шепчет. «А ты чё шёпотом?» «Юлька спит. Подожди». Слышу шорох и шаги. «Всё, говори, я на кухне». Ее подруга уехала домой на выходные, а единственное место, где можно поговорить в однушке, не мешая, — это кухня. Что случилось? «Вопрос есть. Он, возможно, тебе покажется странным, но...» Зависаю, формулируя то, что меня тревожит. «Ты с Юлей познакомился на сайте. Общался много?» «Сообщений по 100 в день». «А до того, как увидел лично, примерно представлял, какая она? Характер, манера поведения, интонации?» «Вполне». «И? Совпало?» 100%. Никаких расхождений. А что? Пауза, а затем друг присвистывает. Точно. Сегодня же суббота. Встретился со своей незнакомкой? Встретился. Нервно заключаю. Эд был прав. На свидание пришла старая бабуля со вставной челюстью. Гогочет в трубку. На свидание, мой друг, пришла красивая, стройная, голубоглазая блондинка. Не понял. И чем ты недоволен? А ты недоволен, потому как рык выдает. Я словно на допросе побывал. Что, сколько, как, почему? Квартира, заработок, планы, свадьба, сколько детей, покупка машины, домработница. Словно мне райдер выкатили с условиями, которые обязательны к исполнению. Вы больше 2 месяцев общаетесь. Вполне нормальные вопросы. Нормальные, но... Растираю переносицу, не понимая, как донести другу свое неопределенное состояние. Ощущение, что на сайте я общался с одним человеком, а сегодня навстречу пришел другой. Я представлял ее по-другому. А как именно объяснить не в состоянии даже самому себе? Это чужое, холодное, не мое. Я не знаю этого человека. Не с ним делился переживаниями и событиями жизни. Не ему сопереживал в сложные моменты. Это, по-моему, и слово «сопереживать» не знает. Усмехаюсь, вспоминая, как блондинка грамотно и быстро выставила свои условия, даже не поинтересовавшись моим мнением. «Значит, забей. Познакомься с кем-то еще. Люди на паре десятков свиданий успевают побывать, прежде чем находят свое. С первого раза редко выстреливает». «У тебя же выстрелило». «Повезло, я так считаю. Случайность». «О, а вот и моя случайность». Слышу тихий женский голос и ответ Ярика. 5 минут, и я приду к тебе под крылышко», — мурлычет друг. «По-моему, у тебя с противоположным полом никогда проблем не было. Завались в клуб, выбери любую». «Я хочу эту. А точнее, ту, что писала мне 2 месяца. Мне нужна моя Лада». «Так, слушай, а в чем проблема? На свидание пришла красивая девушка, как я понял, в твоем вкусе, так?» «Так, подтверждаю. Но ты утверждаешь, что она не та, что общалась с тобой в сети, так?» «Так. Как ты это понял?» «Она знала мой ник, возраст и факт владения компанией. Но нюансы, предпочтения в еде, интересы, увлечения — нет. Причем свои, те, о которых мне сама же и писала. Словно ей рассказали общее, а в частное не посвятили». Как только озвучиваю предположение, сразу все становится на свои места. Диана однозначно не Лада. Кто угодно, только не она. «Слушай», — интригующе тянет Ярик, — «а может, она подругу прислала? Сама переживает, нервничает, а подруга пришла, посмотрела, пообщалась, необходимые моменты выяснила, прощупала почву, так сказать». А целоваться полезла, чтобы прощупать что? «Только давай без уточнений, что она там у тебя щупала. Я не Эд, мне не интересны такого рода подробности». «Слушай, спроси у Юльки». Предлагаю, как мне кажется, самый верный способ понять. Кто, как не девочка, объяснит поведение девочки? «Сейчас, жди». Ярик отключается, чтобы добиться ответа от своей девушки. Но теперь картина более-менее становится понятной. Первое. Диана не та, с кем я общался 2 месяца в сети. Второе. Она точно знакома с Ладой. От нее же узнала информацию обо мне. Вопрос. Пришла на свидание по просьбе подруги или по собственной инициативе? Друг перезванивает через несколько минут. «Илюх, ты попал». «Почему?» «Если твоя незнакомка действительно прислала вместо себя подругу, то поцелуй был обязательным элементом проверки. Ты ответил?» «Да». «И сам себя закопал». «Слушай, зачем эти сложности? У меня было время, чтобы узнать Ладу. Да, нервничала перед встречей, но не настолько, чтобы подставить вместо себя другого человека». «Здесь нечто другое». Барабаню пальцами по рулю. «Что именно?» «Пока не понял, но выяснить необходимо». «Прости, что отвлек. Ползи под крылышко. Спокойной ночи». «Пока. Расскажи потом». Скидываю, сосредоточившись на размышлениях. Поднимаюсь в квартиру, падаю на диван, чтобы проанализировать все, что сегодня произошло. По порядку. От первого сообщения после четырехдневного затишья до прощания у дома Дианы.